Глава 204. Спасение. Странная тень поднялась из-под двери. Теперь она полностью скрывала ее. Прошло несколько секунд, и казалось, что какая-то тень протянулась к Кенни, охраннику в зеленом зверином обмундировании. Он быстро отреагировал, сделав несколько шагов назад, не позволяя руке коснуться себя. Он никогда раньше не видел ничего подобного, поэтому постарался быть осторожным. Это был неизвестный ему феномен, поэтому сначала ему нужно было выяснить, что он делает, прежде чем он сможет действовать соответственно. Он взял одну иглу и покрутил ее во рту, прежде чем бросить в тень. Но когда игла попала, как ни странно, не последовало никакой реакции. Что это за штука? Какая-то способность? Это было нехорошо. Судя по крикам внутри, было ясно, что один из студентов все еще бодрствует. И если бы они использовали свои способности прямо сейчас, это могло бы стать концом семьи Трудрим. Конечно, это был Квин. Он использовал свою способность теневого плаща, чтобы подкраться к оставшемуся охраннику в коридоре. И когда он услышал, как Джек Трудрим кричит о помощи, он решил отвлечь охранника, чтобы дать Вордену шанс проникнуть в комнату и позаботиться о Джеке. Когда он использовал свою способность управления тенью, ему пришлось сбросить свой теневой плащ. Так что охранник мог заметить его в любую секунду. Охранник начал оглядываться, чтобы посмотреть, есть ли другой путь в комнату. И тут он кого-то заметил. Человек, одетый во все черные доспехи, с маской демона, закрывающей его лицо. Даже макушка его головы была прикрыта, открывая зазубренные белые механические глаза скафандра. «Это ты», – сказал охранник. Он знал, что должен быстро попасть внутрь, потому что у его босса была главная слабость. А именно, он не мог использовать способности, которые брал у других. Он мог только дать их другим людям. Так что в данный момент он был беззащитен, без своей охраны. Куин ничего не ответил и бросился вперед, возвращая тени двери, которая теперь парила над ним. Охранник увидел это и тут же бросил несколько игл, но тень успела заблокировать их все. Квин быстро отошел в сторону и притянул тень поближе к себе, позволяя иглам пройти через нее и продолжить движение по коридору. «Черт побери, вот в чем проблема идти против оригинала!» Охранник был прав. Одна из главных преимуществ, которые один получит в бою, это знание способности другого. Используя информацию, которую дал ему Логан, и его навыки оценки, Квин знал, что не может рисковать попасть под эти иглы. Он не был уверен, что его скафандр достаточно прочен, чтобы блокировать их, поэтому он будет держать день близко к себе для защиты. Когда стражник увидел, что его иглы не действуют, он быстро вытащил кинжал, ожидая, когда Куин подойдет ближе. Однако, когда они были примерно в 9 метрах друг от друга, Куин подпрыгнул в воздух, вращая свое тело, а затем выбросил удар сбоку. Кровавый удар полумесяцем. Большая серповидная линия красной ауры вышла сильной и быстрой. Человек никогда не ожидал этого, потому что тень до сих пор использовалась только для защиты. Теперь она будет использоваться для нападения, поэтому он внимательно следил за движениями тени. Но вместо этого, похоже, его противник использовал совершенно другую способность. Он ничего не мог сделать, кроме как принять атаку в лоб. Когда аура была прямо перед ним, он ударил по красной ауре, которая затем разбилась и исчезла. Квин на мгновение замер. Его новый навык был один из самых сильных атак, когда он сравнивал его с другими. Единственный навык, который был еще мощнее, был кровавый молот. Тем не менее, человек перед ним был способен легко разбить его своим оружием, и на нем, казалось, не было ни скола, ни чего-либо еще. Сейчас Квин должен быть невероятно осторожен, если хочет выбраться отсюда живым. Чего он не знал, так это того, что в то же самое время охранник в зеленом костюме думал о том же самом. «Что это было за нападение? Это было так мощно!» – подумал он. Его рука онемела от удара, и ему потребовалось порядочное количество силы, чтобы разрушить эту красную ауру. «Кто ты? Ты должен знать, кто мы! Почему ты нападаешь?» Охранник пытался отвлечь Квина. Квин заговорил в маску, которая дала ему измененный глубокий электронный голос. «Мы знаем, чем вы занимались. Мы, чистые, уже некоторое время следим за вашими действиями. «Мы здесь, чтобы спасти этих детей от вас», – сказал Куин. Прямо сейчас он импровизировал на месте, и Логан помогал ему придумать, что сказать. Причина, по которой Логан решил, что это их лучший вариант, заключалась в том, что они не будут проводить расследование на тех, кто ближе всего к детям. В каком-то смысле это было правдой, что Чистый сообщил им о планах мистера Трудрима, но они были не единственными, кто принимал меры. Зная это, они были менее склонны думать, что кто-то, связанный с детьми, пытался спасти их. «Давай, Ворден, поторопись», – подумал Куин. Пока Куин возился с охранником, Ворден проскользнул мимо него и вошел в комнату. Или скорее, это был Раттен, который теперь контролировал ситуацию. Он использовал способность невидимости, которую получил ранее, используя ее так, чтобы его не было видно. Войдя в комнату, он увидел студентов, развалившихся на стульях, и Джека, спрятавшегося за партой, в то время как Питер стоял перед ним и просто смотрел на него. «Уходи, или ты пожалеешь об этом?» – крикнул Джек. «Ты мне угрожаешь?» – спросил Питер, и впервые на его лице появилась легкая улыбка. «Знаешь, если бы не приказ моего хозяина, ты бы уже был мертв. Я знал, что ты работаешь на кого-то. Скажи мне, кто это, и я пощажу тебя», — сказал Джек все еще дрожащим голосом. Внезапно Логан получил срочное сообщение. «Ребята, охранник, преследующий Фекса, сдался и теперь возвращается. Мы должны схватить их и убираться оттуда сейчас же». Затем Раттен подошел к углу комнаты, где была выставлена одна из деревянных полок, и активировал свою огненную способность, заставив все это ожить огнем. «Питер, хватай Эрин и убирайся отсюда! Приказ Куина!» – закричал Раттен. Питер сделал, как ему было сказано, и, подхватив Эрин, быстро выбежал из комнаты. Но прежде чем Раттен ушел, он пристально посмотрел на Джека. «Раттен, что ты делаешь? Я же просил его не трогать! Ты же знаешь, что мы понятия не имеем, как работает его способность!» — сказал Ворден. «Если она похожа на нашу, и мы прикоснемся к ней, то можем даже потерять свою, и тогда мы будем беззащитны. Может быть, способности Эрин были отняты, но если наши тоже украдут, мы станем бесполезными». «Я не собирался этого предлагать», — сказал Раттен. «Я думаю, мы должны убить его здесь и сейчас. Тогда он больше не будет проблемой».